и по лицу ее никак нельзя было прочесть ее мысли. Потом что-то, происходившее внизу возле коттеджа, заставило ее шагнуть вперед. Но вместо того, чтобы скрыться в лесу, она смело вышла из-за куста и двинулась вперед по тропинке, соединявшейся с проезжей дорогой над сыроварней. Таким образом, она появилась прямо перед глазами двух женщин, стоявших у дверей, одна из которых с корзиной в руках, по-видимому, собралась уходить. На тропинке появилась одетая в черное Сара. Не глядя вниз на дом и на эти две пары изумленных глаз, она быстро пошла вперед и скрылась за живой изгородью, окружавшей поле над сыроварней. Одна из женщин, стоявших внизу, была жена сыровара, вторая — миссис Ферли.